اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا دعواتру.com представляет. Приобретать знания из кассет и книг. Вопрос. Если талиб аль-ильм не может присутствовать в маджлисах знания у шейха и берет знания с помощью кассет, разве в этом будет смысл говорящего, который говорит: «У того, чьим шейхом была книга, ошибок будет больше, чем достоверного, а такой, который требует из кассет?» Ответ шейха Усеймина. И если такое не может присутствовать на уроке и берет знания с кассет, разве такое заменяет присутствие на уроке? Или разве говорится на такого, что когда он берет знания с книг, что у него будет ошибок больше, чем достоверного? Ответ в таком случае состоит из трех степеней. Первая степень, и это самая высокая, а это брать знания из уст шейхов и присутствовать на уроке. И это самая высокая степень, и нет в этом сомнения. Так как у человека остается след от интонации голоса и действий учителя, и понимается по причине этого урок. Вторая степень – это кассеты или диски. И из кассет слышится голос, но пропадает видение, и это меньше, чем видение, то есть присутствие, но в нем есть благо. Третья степень – это книги, и в этом есть польза, нет в этом никакого сомнения. И это три дороги, и вначале не было ничего, кроме двух путей к знанию, и это маджлисы знания или книги. А что касается сегодняшнего дня, то хвала Аллаху, появился срединный путь, то есть кассеты, диски и так далее. А что касается говорящего, который говорит, кто знания брал из книги, то ошибок будет больше, чем правильного, то это неправильно. То есть смысл его не общий, так как существуют люди, которые брали знания из книг и достигли большого блага. Но чтение из книг нуждается в большем времени, чем от учителя, и нуждается в понимании, так как начинающий талиб аль-ильм, студент, иногда понимает фразу в прямой противоположности, что она имеет в виду, и сбивается. И в конце хвала Аллаху Господу миров.